Глава 7. День свадьбы. Воспоминания. Николай. Приехал к ЗАГСу, смотрю на часы. Время есть. Сидеть в машине не хочется, терпения не хватает. Может быть, именно сейчас моя подписывает эти бумажки, а на ее пальчик надевает кольцо другой. Не я. Выхожу, топчусь у двери. Людей вообще нет. Жду, смотрю по сторонам. Вон там, кажется, автомобиль знакомый. Подруга бывшей паркуется. Смотрю, точно она. Выходит, озирается по сторонам. Кого-то ищет, может, кошечку мою. В груди злость и досада. Отхожу в тень, привлекать внимание пока не буду. Нужно дождаться Элю и вместе появиться, в обнимку. Когда она уходила, бросила напоследок, что я никому не нужен такой. Вот пусть посмотрит. Нужен. Господи, кого я обманываю? Подруга бывшая не замечает меня, лихо открывает массивную дверь и проскакивает внутрь. Значит, еще не началось. Но вот-вот начнется. Стоять и ждать в такие моменты невозможно. Ругаю себя, ненавижу себя, но сделать ничего не могу. Иду за ней. Ищу глазами невесту. Просто прослежу, посмотрю издалека. Про Элю помню. Время еще есть. Только 5 минут подожду. Если не увижу, пойду на улицу, как договаривались. Раньше приедет, позвонит. Кладу руку в карман. Телефон на месте. Отлично. Начинают появляться гости. Вижу зал, где готовится оркестр. Жениха с невестой все нет. Мимо ходят люди. Вот другая пара прошла. У девушки на платье красный бант оляпистый, да и прическа ужас. Жидкие волосы, завитые в мелкие кудри, украшенные такими же мелкими цветами. Она в мужа вцепилась, как пиявка, а он от нее отмахивается, что-то объясняет на ходу. А вот прошла пара, от которой пахнет дороговизной, в прямом смысле. Одеколон и духи явно не из дешевых. За оценкой брачующихся теряю счет времени. Сколько людей мимо прошло, но моя так и не появилась. Пара с кудрями уже отправилась на роспись, а следом, кажется, к ним бегут опаздывающие. Вижу со спины блондинку в красном платье и мужчину с ней. Красное платье, черт! Кидаю взгляд на часы, и меня прошибает. Я забыл про Элю. Выбегаю на улицу, смотрю по сторонам. Ни одной девушки, смутно похожей на нее. Хватаю телефон. Почему она не позвонила? Экран черный, заряд батареи 0%. Я в бешенстве. Хочется кинуть мобильник об асфальт, но от этого его зарядка не станет дольше держаться. Телефону меньше года, а он уже в кирпич превратился. Хотя сейчас кирпичом чувствую себя я. Или дубиной. Девчонка ждала, искала, а я... идиот. Бегу к машине быстрее зарядить. Шнура нет. Вот же подстава. Черт, черт, черт! Оглядываюсь. Спрашивать телефон позвонить как-то стрёмно. Особенно, если меня узнают. Бегу снова в ЗАГС и на входе налетаю на Аню. На мою бывшую девушку. Эля. Успокаиваюсь только дома. Кажется, что всю дорогу за мной кто-то следил. В голову лезут мысли о смене внешности. Вроде бы у мамы был парик огненно-рыжего цвета. И очки. Да, точно, покупала для компьютера, без диоптрий. На работу можно и так походить, пока не утрясется. Утро начинается со звонка в дверь. Разлепляю глаза. Уже 10. Во, продрыхло. С надеждой, что это почтальон или ошиблись адресом, плетусь к двери. «Кто?» «Совесть твоя! Открывай!» «Как ты смогла встать в такую рань?» Удивляюсь Милане. «Дела. Подругу выручать надо». Хлопаю глазами, пропуская ее в квартиру. «Давай собирайся». «Куда?» «Кольцо повезем. Вместе». «Нет, я не поеду. Я все решила. Не хочу быть Орешкиной. Чужую свадьбу и так расстроила. Надо дать им шанс помириться. А потом снова поругаться уже окончательно». «Мил, я серьезно. Ты не знаешь, каково это, когда у тебя любимого уводят. К тому же у меня нет шансов. Ты бы ее видела. Ноги от ушей, талия. Есть. Модель, в общем, только в журнал». «Тебя тоже можно в журнал». «Какой? Худеем вместе? Или несчастная женская доля?» «А такие разве бывают?» «Не знаю. Я вообще-то шучу». «Значит, точно не хочешь с Никитой еще раз встретиться?» «Нет. Был бы он свободным, другое дело». «Ну, представим. Чисто теоретически. Если бы был свободным, не оказался бы в ЗАГСе с кольцом в кармашке. Вот, забирай». Протягиваю тряпицу. «Это что?» — удивляется Милана, хватая двумя пальчиками носовой платок. «Тиффани, завернула, чтобы не потерять. «Еще бы в носок положила! И передать его Никите с криками «Добби свободен!»» — фыркает подруга, напоминая ритуал освобождения эльфа от власти мага в известной детской книжке. «Кстати, трусишки твои у него спросить или оставить на память?» — уже в голос смеется она. «Не напоминай! Надеюсь, он их не видел!» Краснее до кончиков волос бормочу. «Иди, и запомни, телефон и адрес не давать, меня знаешь посредственно». «Поняла. Первый раз вижу, а ты мне, святая простота, кольцо доверила от Тиффани. Отвези, мол, мужику знакомому, только с ломбардом не спутай». Качает головой. Хочется посмеяться, но сдерживаюсь. «Ладно, скажешь, что мы подруги, а я приболела». «Вот это похоже на правду». «Мил, а ты случайно мимо фирмы по чистке ковров не поедешь?» Решаю окончательно обнаглеть. «Ну, возможно. А что?» «Они мне никак не привезут половик. Уже 2 недели не выходят на связь. Мать ругается, меня посылает. Съезди, пожалуйста, забери. А то мне на метро с ковром 2-метровым не с руки. А у тебя джип». Протягиваю квитанцию, помятую, как будто ее жевало стадо коров. «Ладно, должна будешь». Виляя бедрами, отправляется к двери. «Если что, я болею, поняла?» «Да, Арсен в курсе. Отсиживайся. С Николаем вопрос тоже решим в ближайшее время. Надо выяснить, чего он от тебя хочет». «Звонил опять. Я не беру». «Может быть, стоит взять?» «Страшно. Я еще не накопила на ремонт Бентли. Пусть лет через 50 перезвонит». «Горе луковое. Ладно, узнаю я, что ему надобно». «Правда?» — поднимаю глаза на подругу. «Правда. Ну как бы ты без меня справилась?» «Сама не знаю». «Ну все, поплыла. Будем на связи». «Спасибо, Мил». «С тебя банка огурцов». Хихикает и скрывается за дверью. «Тоже, что ли, беременная?» Мычу вслед, но она уже ушла. Смотрю на улицу. За окном не по-весеннему холодно. Думаю, как повезло Абрамовым с погодой 10 мая. А сейчас дождь и колотун. Наливаю в кружку горячий шоколад, беру пачку эклеров с кремом и забираюсь под одеяло. Не хватает гормона счастья. Хочется кого-нибудь обнять, почувствовать себя нужной, а у меня даже кота нет. Из животина только тапки розовые с мордами бегемотов и вышивкой Эля. Видимо, Рома, год назад их даря, тонко намекал, что мне пора худеть. Снова смотрю на тапки. Если даже у бегемотов плюшевых есть пара, значит, моя где-то бродит. Главное — не проглядеть. Наедаюсь эклеров и не замечаю, как засыпаю. Деньки выдались нервными. Правильно сделала, что в выходной взяла. Из дремы вырывает протяжный звонок. «Ну кого на этот раз принесло?» Милана говорила, что у нее на вечер планы. Вряд ли она ковер привезла. Если бы мама вернулась с дежурства, отперла бы ключом. Иду, а у самой сосет под ложечкой. «Может, не открывать?» Подхожу к домофону, снимаю трубку. «Кто?» «Ковер». «Фу, неужели? Не прошло и года». Взбодрюсь, хотя ответ довольно странный. «Раньше не смог». «Судя по срокам, вы на нашем ковре и добирались, а он лететь ни в какую не хотел». «Остроумно, но нет. Дверь-то откроете или мне обратно лететь?» «А, ну да. Заходите». Бросаю оценивающий взгляд в зеркало. Не то чтобы мне очень хотелось соблазнять курьера, но вот шоколад с носа лучше стереть. Слышу стук, по привычке выглядываю в глазок и обмираю. «Матюшки-батюшки!»